знак совершенства. Почему парагон, Наталья Михайловна? Задаю я первый вопрос. Это слово означает «знак совершенства». Вокруг редкие книги, переплетенные кожей, фолианты фолиантами. И книги, и мебель, и даже шторы на окнах – все тут основательное на века самого прочного и фундаментального свойства. Я не могу оторвать глаз от постановки. А Наталья Михайловна Семина тем временем рассказывает, как один из клиентов парагона приобрел в подарок приятелю ежедневник, отделанный кожей. Приятель жил в Лондоне. Клиент полетел к нему, но в Шереметьево-2 еженедельник объявили антикварной ценностью и запретили вывозить. Наталья Михайловна совсем не похожа на российских бизнесменов первой волны. Хотя начинала в 1992 году с маленького свечного заводика, как сказал классик, а точнее с маленькой переплетной мастерской. Это была крохотная мастерская в каком-то закоулке в крошечном букинистическом магазинчике. И мы, как подвижники, восстанавливали утраченные за годы советской власти секреты переплетного мастерства. Мало кто знал, что существовала такая технология французского переплета. Так вот, мы ее освоили и восстановили, вернули ее России. Это было модно, кажется, в начале 90-х в моде была иная эстетика. Мы никогда не руководствовались соображениями моды. А чем руководствовались? Есть вечные ценности. Книга – одна из них. Я библиограф по одному из своих многочисленных образований и всегда любила книгу. Книга в России – предмет сакральный. Она будет в цене, что бы ни случилось. Тем более книга соответствующим образом изданная. А после крушения СССР спрос на антикварную книгу был просто огромен. Неужели? Я думал, был огромный спрос на малиновые пиджаки. А мы не имели дела с малиновыми пиджаками, с достоинством отвечает Наталья Михайловна. Это разные рынки. Общались с людьми своего круга, коллекционеры, ценители старины. Не забывайте, что в советское время коллекционирование антиквариата приравнивалось к незаконным валютным операциям. А потом это разрешили. Так что у нас было много работы. И много денег, наверное. Ровно столько, сколько нужно. Я не принадлежу к числу тех людей, которые готовы сидеть без куска хлеба на чердаке и заниматься только искусством ради искусства. С другой стороны, чтобы выжить, нужно немного. Глазами человек может съесть значительно больше, чем ртом. Насколько объемен ваш бизнес, Наталья Михайловна? Мы переплетаем до 200 книг в месяц. Соответственно, в год около 2500 книг. Такого нет больше нигде. Во Франции, на родине этого самого французского переплета, не слышали о таких объемах. Они переплетают 1-2 книги в месяц. В парижских мастерских работают по 2-5 человек, а у нас 20-30. И это в штате, а за штатом и 40 наберется. А количество не идет в ущерб качеству. Среди коллекционеров и библиофилов выше всего ценятся книги в родных переплетах. Так вот, я, соответственно, заявляю, что в переплете парагона книга стоит дороже, чем в родном переплете.